Разве такой бедный даос, как я, мог заявить, что знаком с вами? — возразил Джэнь Шиин. И только во имя старой дружбы я осмелился сказать вам несколько слов. Для меня было совершенно неожиданным, что мы настолько разойдемся друг с другом. Однако богатство, знатность, удачи и неудачи в жизни не случайны. Мне кажется очень удивительным то, что мы с вами снова встретились. Отсюда недалеко до моей хижины. Если не возражаете, пройдем туда, побеседуем. Дзя Юйцунь с радостью принял приглашение. Они оба рука об руку направились к хижине, а мальчик-слуга с повозкой последовал за ними. Когда они подошли к камышовой хижине, Джэнь Шиин пригласил Дзя Юйцуня войти и предложил ему сесть. Послушник принес чай. Затем Дзя Юйцунь попросил святого праведника рассказать, каким образом удалось ему избавиться от пут мирской суеты. «В бренном мире все быстро изменяется», — с улыбкой сказал Джэнь Шиин. «Вот вы, почтенный господин, пришли из области процветания. Разве вы не знаете, что там, в приюте неги и богатства, жил Бао Юй?» «Как не знать?» — воскликнул Дзя Юйцунь. «Я слышал, будто он тоже вступил в буддийские монахи. В свое время я несколько раз встречался с ним, но не предполагал, что у такого человека, как он, хватит решимости навсегда порвать с миром». «Здесь вы ошибались», — возразил Джэнь Шиин. «У него удивительная судьба, и я давно об этом знал. Много лет назад, еще до того, как вы появились у ворот моего старого дома, в переулке Жэньцин, почтенный господин, я уже встречался с Бао Юем». «Как вы могли с ним встретиться?» — вскричал пораженный Дзя Юйцунь. «Ведь ваша родина так далеко от столицы». «Нас давно связывало духовное знакомство», — сказал Джэнь Шиин. «В таком случае, святой наставник, вы, наверное, знаете, где сейчас Бао Юй?» Продолжая удивляться, спросил Дзя Юйцунь. «Ведь Бао Юй — это драгоценная яшма», — проговорил Джэнь Шиин. «За год перед тем, как было конфисковано имущество во дворцах Жунго и Нинго, в день, когда Бао Чай отдалилась от Дай Юй, эта яшма покинула мир, дабы укрыться от бедствий и обрести единение. Таким образом, прежние узы разорваны, форма и сущность пришли к единству. Яшма еще раз проявила свою чудодейственную силу, высоко вознесла знатного юношу на экзаменах и соединилась затем с кем ей предназначено. Когда-то великие праведники Ман-Ман и Мяо-Мяо принесли эту необыкновенную яшму в мир смертных. А сейчас она уже исполнила на земле все, что ей назначила судьба, и оба праведника вновь отнесли ее на место, откуда она явилась. Там находится и Бао Юй. Речь Джэнь Шиине была настолько туманной, что Дзя Юйцунь ничего не мог понять и лишь смутно догадывался. «Вот оно что!» — произнес он, кивая головой. «А я-то, глупый, не знал. Но если у Бао Юя такое удивительное происхождение, как могло случиться, что сначала он до такой степени заблуждался в чувствах, а потом вдруг столь же неожиданно прозрел? Растолкуйте мне, пожалуйста». Если я стану вам рассказывать, почтенный друг,